не совсем оправдал себя работавший параллельно с Госпланом Госэкономсовет, возглавляемый Засядько. Этому же органу принадлежали идеи в экономической части программы КПСС 1961 года, согласно которой мы в кратчайший срок намеревались дойти почти до коммунизма. Увы, практика и предыдущих, и последующих лет показала, что нереально отрывать годовые планы от пятилетних и перспективных. Новиков видит одну из причин ошибок Хрущева в том, что он все более подпадал под влияние подхалимов. Как и Сталин, он не выдержал испытания властью. Хотя, конечно, до сталинских извращений ленинизма все же не дошел. Достаточно было посмотреть на сияющее лицо Хрущева, когда подхалимы, выступая на заседаниях президиума ЦК, восхваляли каждый шаг и каждое движение вождя в ходе его поездок по зарубежным странам. Мне лично трудно забыть соловьиные песни о Джубее, зятя Хрущева, и Сачкова, редактора газеты «Правда», когда они описывали его поездку, например, во Францию, как он в нужную минуту становился то строгим, то мягким, то выразительным в жестах и тому подобное. Как он неожиданно для хозяев попросил поменять маршрут, как тепло его приветствовали. Какую умную фразу он сказал, направляя разговор в нужное русло. Ну, все и перечислить невозможно. Меня и в 30-е, 40-е, 50-е и в 60-е годы от этих восхвалений всегда подташнивало, о ком бы ни шла речь. Особенно неприглядно выглядело отношение Хрущева к научной интеллигенции. Стремление утвердить абсолютный контроль над всеми сферами жизни распространилось и на Академию наук СССР. Новиков повествует о двух историях. Одна касается Академии наук СССР, где провалили двух кандидатов, баллотировавшихся на выборах в академики, за которых выступал Хрущев. И вот на одном из очередных пленумов ЦК партии вне повестки дня выступил Хрущев с предложением: надо подумать, нужна ли в таком виде Академия наук СССР. Может быть, ее деятельность следует приблизить к производству и институты Академии, раздать по соответствующим министерствам, а Академию в прежнем виде закрыть. На пленуме воцарилось молчание. Хрущев, кажется, понял, что шагнул не совсем туда, и закончил речь фразой: «Надо над этим подумать». В дальнейшем Академия наук сохранилась, но нужные Хрущеву люди на очередных выборах все же прошли в академики. На одном из заседаний президиума ЦК, рассказывает Новиков, он вдруг сказал: «Знаете, товарищи, я уже 5-6 раз поручал подумать, куда из Москвы перевести сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. Получается так, что науку сельского хозяйства мы должны знать потому, что вырастят наши ученые на тротуарах и московских улицах. Даже новое поколение руководителей и ученых по сельскому хозяйству думает, вероятно, получить за счет использования московских дорог и тротуаров. Ведь каждому ясно, что этой академии не место в Москве. А предложений все нет и нет. Может быть, поручим комиссии во главе с Новиковым, как председателем Госплана, подумать? Пусть он даст нам предложение. Человек он нейтральный, под дудку сельскохозяйственников плясать не будет. Новиков при помощи других работников постарался спустить и этот вопрос на тормозах, и Тимирязевская академия так и осталась на месте. Главный довод, который решил дело, что перемещение академии обойдется примерно в 4 миллиарда рублей, и надо было строить учебные корпуса и лаборатории, и жилье для ученых, потребовалось бы